Глава 20. Машина проехала чуть дальше и, скрипнув тормозами, остановилась. Из нее выскочил мужчина и побежал назад. Он и водитель разошлись во мнениях, что же именно произошло. Сквозь туман ничего не было видно, но водитель утверждал, что раз машину подбросила, Хиллари Кэррю в настоящий момент была уже трупом. Мужчина пробежал несколько метров и остановился. Ни Хиллари Кэррю, ни трупа на дороге не было. Там валялся только велосипед, разбитый, покореженный и исключительно вредоносный, поскольку стоило мужчине нечаянно наступить на колесо, и выгнувшийся обод, точно лук выстрелил в него 6 спицами, одни из которых изорвали штанину, другие воткнулись в ладонь, которой он прикрыл лицо. Мужчина вскрикнул, выругался, отскочил назад, попутно ободрав о педаль голень, и побежал обратно к машине. Все это заняло не больше пары минут. К тому времени, когда мужчина и водитель обменялись взаимными упреками и отыскали, наконец, в захламленном багажнике фонарь, Хиллари как раз уперлась во вторую изгородь. У нее все еще кружилась голова. И если бы не это, она наверняка так и бежала бы по полю все вперед и вперед, до тех самых пор, пока ее не поймали бы, поскольку мужчины из машины быстро нашли место, где она пробралась сквозь первую изгородь. Возможно, туман и помог бы ей скрыться, но мужчин все-таки было двое. Оба были полны силы и энергии, и у них был фонарь. Кроме того, они понимали, насколько высоки ставки. Понимала это и Хиллари, которую, как ни странно, спасли именно ее слабость и головокружение, заставившие бежать как угодно, но только не прямо. Совершенно этого не замечая, она постоянно забирала в сторону и, пробежав по краю поля, врезалась в изгородь, которая окружала его справа и идущую перпендикулярно дороге. С разгона, пробив брешь и в этой преграде, Хиллари оказалась на склоне холма, и ноги сами собой понесли ее вниз, доставив в конце концов небольшую впадину, окруженную со всех сторон кустарником. Там Хиллари и осталась, скорчившись 3 погибели и дрожа с головы до ног. Кусты скрывали ее, а туман укрывал кусты. Она забилась в это углубление, словно затравленный зверек в норку, всем телом прижимаясь к земле. Темнота укутывала ее, облетевшие осенние кусты стояли вокруг, как часовые. Стоило кому-то сделать по направлению к ней хоть шаг или протянуть руку с намерением причинить зло, сломавшаяся ветка или хрустнувший сук тут же подали ей сигнал. Постепенно Хиллари успокоилась. Ее дыхание стало ровнее, в голове прояснилось. Она прислушалась. За ней никто не гнался. Ей казалось, что прошло очень много времени, прежде чем она уловила слабый звук голосов, настолько далекий и слабый, что слова сливались в невнятный гул. Она мучительно прислушивалась, ожидая, что этот гул приблизится и накатит на нее оглушительной волной. Но вместо этого неожиданно наступила тишина. Потом резко и отчетливо хлопнула дверца и послышался шум мотора. Хиллари стиснула руки. Они сели в машину, захлопнули дверцу и завели мотор. Они не смогли найти ее и теперь уезжали. Ура, ура, ура! Неожиданно между ее лопатками скользнула ледяная капля. А что, если это трюк? Если они только притворились, будто уехали. Что, если, выйдя сейчас на дорогу, она попадет прямо им в руки? Это ведь так просто. Протянувшаяся из темноты рука сожмет ее горло, и сквозь туман донесется быстрый и тихий шепот. Быстрее, пока она не пришла в себя. Второй раз они ее уже не упустят. Машина сделает с ней то же, что уже сделала с велосипедом. И она никогда больше не увидит Генри. Эта мысль обожгла ее словно огнем, заставив прийти в себя. Она почувствовала яростную решимость увидеть Генри снова. Она должна была снова его увидеть. И что бы они теперь ни делали, помешать ей они не смогут. Она тут же почувствовала себя собранной и спокойной. Это было совсем новое для нее состояние. не мужество юности, которое легкомысленно отмахивается. Ну да, случаются, конечно, разные ужасы в газетах и с чужими людьми, но уж никак не со мной и не с моими близкими, потому что они уже случились с ней, с Марион, с Джеффри. Теперь это было совсем другое мужество, куда более мудрое и опытное, которое говорило: «Да, это происходит и происходит со мной, но я могу с этим справиться». Она села, откинула с лица волосы и поморщилась, задев длинную глубокую царапину на щеке. Шум мотора удалялся в сторону Лэдлинтона и, наконец, без остатка растворился в наполненном туманом воздухе. Он не оборвался внезапно, как должно было быть, если бы машина, проехав немного, остановилась. Он стихал постепенно, пока не замер где-то вдали. Правда, и это еще ничего не значило. Их было двое. Один мог уехать, а второй остаться, чтобы схватить ее, когда она снова появится на дороге. Они должны были понимать, что рано или поздно ей все равно придется выйти на дорогу. Она представила себе неподвижную черную фигуру, безликое зло, притаившееся в тени изгороди. Хиллари спокойно и методично обдумала создавшееся положение. На дорогу возвращаться нельзя. Это было ясно. Также опасно было и пытаться поймать попутку. Впрочем, при таком тумане из этого все равно едва ли что вышло бы. Нужно было придумать что-то другое. Эти поля явно кому-то принадлежат. Значит, где-то рядом должна быть тропинка или дом. Какое-нибудь место, до которого можно добраться, не выходя на дорогу. Она стала вспоминать весь свой путь из Лэдлинтона до Лэдстоу, но так и не сумела припомнить места, где она проезжала, и похожего на это, окаймленной кустами неглубокой впадиной. При этом она не знала даже, как далеко находится от дороги. Судя по тому, как хорошо было слышно машину, почти рядом. На самом деле, сама того не зная, она находилась на дне пруда, упомянутого как ориентир молодым человеком со стоячей прической, когда он объяснил Хиллари, как проехать к коттеджу. Хампти Дика. Молодой человек упустил из виду, что пруд давно уже пересох, и Хиллари, проезжая мимо, естественно, упустила его из виду тоже. Она искала настоящий пруд и, не найдя его, не нашла заодно и нужной тропинки. И вот теперь эта тропинка нашлась. Выбравшись из низины и продравшись сквозь кусты, Хиллари наткнулась на нее почти сразу же. Это была изрытая сельская дорога с глубокими колеями от тяжело нагруженных телег. Телеги означали людей, а люди – жилье. Хиллари двинулась по тропинке в сторону от главной дороги. Это оказалось непросто, и Хиллари наверняка сбилась бы, если бы не глубокие борозды от колес. Как только Хиллари прекращала спотыкаться и подворачивать ноги, это означало, что она снова сбилась. Тогда она на ощупь возвращалась назад, пока не начинала спотыкаться снова, и тогда уже брела дальше. Это было на редкость утомительное занятие. А что, если никакого дома здесь нет? Что, если здесь вообще никто не живет? Что, если она попала в нескончаемый кошмар с бесконечными дорожками и вечным туманом? Это была не лучшая мысль. Если у человека есть хоть капля здравого смысла, он ни за что не позволит такой мысли появиться, когда он идет куда-нибудь сквозь туман. Человек, у которого есть хоть капля здравого смысла, никогда не будет идти куда-нибудь сквозь туман. Мгновенно отозвался чертенок. Показал Хиллари нос и, немного подумав, пропел. «Не ходила б со двора, голова б осталась цела. А была б цела голова, разве б ушла со двора?» Слова отдавались в голове Хиллари насмешливым эхом. Она шла, нащупывая ногой колею и вытянув вперед руку на случай встречи с очередной изгородью или стеной. На этот раз, правда, она повстречалась с калиткой. Рука Хиллари благополучно прошла чуть выше, и она прибольно ударилась бедром о верхнюю перекладину, а коленом о нижнюю. Хиллари нащупала щеколду, подняла ее и, отворив калитку, вошла. Колея закончилась, и внутри оказалась дорожка, когда-то давно засыпанная, намертво теперь слежавшимся гравием. Она была очень узкой, И стоило Хиллари оступиться, ее нога по самую щиколотку увязла в рыхлой сырой почве. Сделав еще несколько шагов, она почувствовала близость дома. Было слишком темно, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, и вытянутая вперед рука Хиллари по-прежнему проваливалась в пустоту. Но какое-то шестое чувство подсказывало ей, что дом рядом. Несколько осторожных шагов, и ее рука уже ощупывала увитую плющом стену, дерево оконной рамы и гладкий холод стекла. Вероятно, она все же сошла с дорожки. Перебирая по стене руками, Хиллари добралась до крыльца с деревянной дверью и тяжелым стальным кольцом. Туман словно бы растворился, уступив место чудесному видению. Ярко освещенная комната, зажженный камин и горячий чай на столе. «Сезам, откройся!» Оставалось только постучаться, чтобы кто-нибудь открыл дверь и впустил Хиллари в этот земной рай. Хиллари взялась за кольцо и отвела его. Теперь оставалось только опустить его. А что может быть проще? И что может быть труднее? Она неподвижно стояла, до боли стиснув кольцо в руке, чувствуя, как с каждой секунды тает ее решимость. Если ее до сих пор преследовали, она обязательно выдаст себя громким стуком. Кроме того, возможно, в доме никого и нет. Изнутри не доносилось ни звука, а в окнах было темно. Хиллари осторожно опустила кольцо и, держась стенки, начала медленно обходить дом. Он оказался совсем небольшим, потому что Хиллари почти сразу же добралась до угла и двинулась вдоль боковой стены. Еще один угол, и она оказалась за домом. Если в нем были люди, их следовало искать здесь. Жизнь деревни вертится вокруг кухни, а кухня всегда расположена в задней части дома. Повернув за угол, Хиллари увидела серебристое свечение, расплывающееся в тумане и выдающее его тайную жизнь. Свет шел из окна первого этажа, и туман медленно струился в нем, поднимаясь кверху, словно тягучий, неспешный прилив. На Хиллари этот свет произвел такое же впечатление, как если бы она впервые увидела огонь. Он вырвал ее из объятий тьмы и без следа рассеял весь кошмар этой ночи. Она подошла к окну и заглянула в него. Шторы оказались подняты, а может, их никогда и не было. У самого подоконника виднелась раковина с водопроводным краном. Комната была очень маленькой и служила, очевидно, подсобным помещением для кухни. Света в ней не было. Он шел через открытую дверь, отстоявшей на кухонном столе лампы. Свет бил в окно, подсвечивал туман и слепил Хиллари, которая долго поэтому не могла разглядеть ничего, кроме самой лампы и скатерти в синюю и белую клетку, на которой она стояла. Постепенно ее глаза привыкли, и она увидела кое-что еще, в том числе миссис Мерсер, снимающую с плиты чайник. Плита находилась сразу за столом, огромная старинная плита с пышущими огнем в конфорками. И миссис Мерсер снимала с нее чайник. Она повернулась к столу, поставила чайник на поднос рядом с лампой, старинный оловянный поднос с позолотой, и с трудом разогнулась, словно избавилась от страшной тяжести. Хиллари постучала в окно. Целую минуту ничего не происходило. Потом миссис Мерсер обошла стол и направилась в подсобку. Она перегнулась через раковину, отодвинула задвижку на окне и, распахнув его, слабым, медлительным голосом спросила. «Вы принесли молоко? Я не ждала вас в такую погоду». Хиллари постаралась просунуться в окно как можно дальше. Ей вовсе не улыбалось, чтобы оно захлопнулось прямо у нее перед носом. Кроме того, она готова была шагать по трупам, чтобы добраться до пузатого коричневого чайника, и от души надеялась, что миссис Мерсер не забыла наполнить молочник, который она разглядела теперь на столе. Наличие на столе одной единственной чашки добавило ей решимости. Альфреда Мерсера к ужину здесь явно не ждали. Она просунулась чуть дальше и сказала: «Добрый вечер, миссис Мерсер». Несчастная женщина отшатнулась так, что обязательно упала бы, не успея она ухватиться за край раковины. Лампа светила ей в спину, и лицо казалось лишь темной, размытой кляксой. Через минуту она слабым голосом проговорила. «Мисс Кэррю?» Хиллари кивнула. «Вы не хотите меня впустить? Я с удовольствием выпила бы чашку чая. Вы даже не представляете, с каким удовольствием я бы ее выпила. Я тут, понимаете, упала с велосипеда. Выгляжу, наверное, как будто продиралась сквозь заросли колючек. Могу я войти и привести себя в порядок?» Миссис Мерсер все еще держалась одной рукой за раковину, другой она схватилась за сердце. «О, мисс, как же вы меня напугали!» «Простите, я не хотела». Миссис Мерсер, не отрываясь, смотрела на Хиллари. «Вам лучше уехать», — проговорила наконец она. «Возможно», — согласилась Хиллари, — «только вряд ли это получится. От велосипеда мало чего осталось. Почему бы вам не впустить меня и не угостить чаем?» «Мой муж не любит гостей. Я жду его с минуты на минуту. На столе только одна чашка». Миссис Мерсер явно разозлилась. «Позвольте уж мне самой решать, кого приглашать в дом, а кого нет. Вас я, например, сколько помню, сюда не звала. Вы вообще в своем уме, что здесь оказались? Или вам больше заняться нечем, кроме как выслеживать людей и навязываться тем, кто вас знать не желает? Немедленно уходите, и чем скорее, тем лучше. Потому что если Мерсер вас здесь застанет, если первый раз ей еще удалось произнести это имя злобным шепотом, то на второй силы ее оставили. Ее голос сорвался на хрип, а глаза с ужасом уставились в одну точку, где воображение вывесило для нее картину. Альфред Мерсер, возвращающийся домой и застающих их вместе. «Миссис Мерсер!» – настойчиво позвала Хиллари. «Мне только нужно вас кое о чем спросить. Я вовсе не хочу здесь оставаться. Мне нужно возвращаться в город». Миссис Мерсер высунула бледный язык и быстро облизнула пересохшие губы. «Так уезжайте! Уезжайте! Уезжайте, пока можете!» Хиллари кивнула. «Я хочу уехать точно так же, как и вы. От меня избавиться. И сделаю это в ту же минуту, как вы расскажете мне то, что я хочу знать. Кстати, советую поторопиться, если вы не хотите, чтобы Мерсер застал меня здесь. Только лучше бы все-таки же вы бы впустили меня в дом». Бледный язык миссис Мерсер снова прошелся по ее губам. «Я не могу, он мне сердце вырежет». Спина Хиллари покрылась мурашками. Не столько от самих слов, сколько от того, с каким невыразимым ужасом они были произнесены. От такой беседы толку было немного. Хиллари перегнулась через подоконник еще дальше и ухитрилась схватить миссис Мерсер за запястье. Оно было ледяным, а пальцы, вцепившиеся в край раковины, каменными. «Послушайте», — сказала она, — «мне нужно знать, что вы имели в виду, когда говорили, что хотели видеть Марион Грей во время суда». Миссис Мерсер попыталась высвободиться, но ей это не удалось. «Я хотела, я пыталась. Никто не может сказать, что я не пыталась. Я думала, он меня убьет. Я верю вам, верю. Но зачем? Зачем вы пытались ее увидеть? Что вы хотели ей рассказать?» Она почувствовала, как бешено забился пульс под ее пальцами и сжала их еще сильнее. При мысли, сколько несчастья и горя они уже вынесли и сколько им еще предстоит, у нее слегка закружилась голова. И самым страшным из этого была не боль, не смерть и даже не убийство. Это была необходимость продолжать жить, когда твою душу выжгли уже дотла. Она подумала о том, какой Марион была и какой она стала. Когда она заговорила, ее голос дрогнул. «Вы спрашивали меня о Марион? Если бы вы увидели ее теперь, вы бы просто не выдержали. Поверьте мне. Скажите мне, зачем вы хотели ее увидеть и что собирались ей рассказать? Вы говорили, что тогда все было по-другому. Вы говорили мне это в поезде. Так что же вы хотели ей рассказать?» Миссис Мерсер уже не пыталась вырваться. Ее руки безвольно скользнули вниз, и она тихим, усталым голосом произнесла. «Слишком поздно». «Скажите!» — настаивала Хиллари. Миссис Мерсер безвольно покачала головой. Казалось, у нее просто не осталось сил держать голову прямо, и она безвольно болтается из стороны в сторону. «Отпустите меня!» — попросила она. Хиллари лишь крепче сжала ее запястье. «Что вы хотели ей рассказать?» И миссис Мерсер расплакалась. Ее нос морщился, и слезы, оставляя по обе стороны от него влажные блестящие дорожки, потекли к уголкам губ. «Слишком поздно!» — — проговорила она, глотая слезы. «Меня воспитали в вере, и я знаю, что натворила. Я не смею больше читать Библию, не смею молиться, но и обещание, данное мною Мерсеру, я нарушить тоже не смею. Если бы мне удалось сказать ей тогда, возможно, это что-то бы изменило, а теперь нет. Прошлого не воротишь, и сделанного тоже не вернешь. Если Мерсер узнает, он убьет меня, а я не хочу в ад». Она больше не задыхалась. Ее голос был слабым и едва слышным, но он больше не прерывался. Хиллари встряхнула запястье, которое держала в своей руке. «Да вы уже в аду!» — сказала она. «Ведь все, кто поступает против совести, все они уже в аду. Неудивительно, что вы несчастны. Так скажите мне, ну скажите!»